Когда гости разбредались по квартире, кто-нибудь из пришедших норовил присесть на эту самую батарею. И тут отец начинал нервничать. Он говорил какой-нибудь увесистой гости: «Очень вас прошу, не садитесь на радиатор. Он может оторваться, и тогда из трубы будет хлестать ржавая горячая вода». Максим, я хочу добавить несколько слов о Лидии Александровне Базыкиной. Она была необычайно хороша собою. Достаточно сказать, что еще живя в Америке, она была моделью, ее фотографии печатались в модных журналах. Мало того, она была обладательницей прекрасного голоса. Ее муж однажды попросил отца послушать, как она поет. Папа послушал и сказал: «У вас прекрасный голос, вам надо учиться». И она была настолько одаренной, что после обучения стала петь в театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Она стала там ведущей певицей, исполняла главные партии во многих операх. И еще о подсвечниках. Два самых роскошных шандала, бронзовых, с хрустальными подвесками, подарил отцу Арам Хачатурян. Галина. «Да, вот еще что». Отец совершенно не терпел льстивых тостов. Чтобы предотвращать это, едва наполнялись рюмки и бокалы, он тут же сам провозглашал: «Ну, давайте выпьем за мое здоровье». Арам Хачатурян. Особенно трудно хвалить в лицо, например, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мне не раз приходилось сидеть с ним за одним столом, особенно в Грузии и Армении, когда пили за его здоровье, поднимали бокалы и начинались знаменитые кавказские тосты. Шостакович в таких случаях торопливо вскакивал, прерывал оратора и говорил: «Ну, давайте выпьем», чтобы прервать излишнее словословие и медовые восхваления. Хачатурян, страницы жизни и творчества, из бесед с Шнерсоном, Москва, 1982 год. Исаак Гликман. В Москве готовился 50-летний юбилей Шостаковича, к которому он сам относился с большим раздражением, скукой и тоской. Его заранее пугал поток юбилейных речей, в которых будет много фальши и лицемерия. Те, кто его травили, напялят маски горячих поклонников и будут его лобызать. Обо всем этом он мне говорил, когда я приехал в Москву в канун юбилея. Вечер состоялся 24 сентября в переполненном зале консерватории. Дмитрий Дмитриевич находился на эстраде, окруженный корзинами цветов. Вид у него был отнюдь несчастливый. Мне он казался человеком, приговоренным к словесной пытке. Он делал усилия, чтобы с интересом внимать речам, которые ему были неинтересны, не нужны. Каждый из ораторов в конце своей тирады пытался поцеловать его, но я заметил, как он ловко и вроде бы случайно локтем отталкивал от себя тех, кто ему был неприятен и антипатичен. На вечере, разумеется, выступали и любящие, и искренне почитавшие Шостаковича, человека и композитора. На следующее утро Дмитрий Дмитриевич бросал рассеянный и какой-то отчужденный взгляд на груду сувениров, преподнесенных ему на юбилей. Подарки эти ему тоже казались неинтересными и ненужными. За утренним чаем мы условились не говорить о юбилее, хотя ничего худого на нем не произошло. Письма к другу, страница 124. Глава 31. Галина. С экрана льется музыка, и женский голос поет: «Танцуй танго, мне так легко». А мне в этот момент совсем нелегко, поскольку в полутемном зале рядом со мною сидит отец, лицо которого выражает полнейшее отвращение и к музыке этой, и к пению, и вообще ко всему, что мы видим на экране. Происходило это в кинотеатре «Призыв». Он располагается рядом с нашим домом, тут же на Можайском шоссе. В кино в те годы попасть было нелегко, Но тут нас с Максимом выручало то, что отец был депутатом Верховного Совета